«Кажется, меня сейчас вывернет». Она сидела на маленькой банкетке домика на колесах. Мэтт нетерпеливо мотнул головой и громко сообщил, пытаясь перекрыть вой младенца. «Туалет вон там». «Если не будешь вести себя вежливее со мной и Бат, здорово об этом пожалеешь». «Да перестань ее звать этой собачьей кличкой. Это ее имя». Даже от Сэнди трудно было ожидать такого идиотизма. Но он так до сих пор и не сумел вытянуть из девчонки настоящее имя сестры. Вой утих. Может, малышка наконец заснет? Мэтт оглянулся на диванчик, к которому было привязано детское сиденье, и встретил упорный взгляд мокрых голубых глазенок. Подумать только, милый ротик этого херувимчика способен испускать такие нечеловеческие вопли. «Мы голодны». «А, по-моему, ты пару минут назад утверждала, что тебя тошнит». Рев возобновился с новой силой. Теперь он был куда громче, чем раньше. Но почему он не нанял кого-нибудь ухаживать за этим маленьким чудовищем? Любую добросердечную, глухую пень, ну, почтенную леди. «Мне становится плохо, когда есть хочется, и Бат тоже. Покорми ее. У нас с собой тонна детского питания и молочных смесей, так что не вздумай уверять меня, будто ей нечего есть. Если я покормлю Бат на ходу, она срыгнет». «Не желаю больше слушать ни единого слова о рвоте. Немедленно дай чертову отродью бутылочку». Люси обожгла его гневным взглядом, неспешно поднялась и направилась к пакетам с детским питанием и памперсами. Следующие 15 миль он проехал в восхитительном молчании и тут вдруг услышал. Сначала детский кашель, потом икота и, наконец, взрыв. «Я же говорила!» После посещения первой в жизни гаражной распродажи Нилли вывела машину с подъездной дорожки на шоссе. На соседнем сиденье покоилась огромная зеленая керамическая лягушка. Леди, продавшая ее за $10, уверяла, что это садовая скульптура, которую собственноручно слепила ее свекровь. Лягушка оказалась невероятно уродливой. Зеленая глазурь отливала серебром, выпученные глаза, похоже, немного косили, большие тусклые коричневые пятна рассыпались по всей спинке. Почти 3 года Нилли жила в национальном святилище, декорированном и обставленном лучшими образцами антиквариата. Может, поэтому она сразу поняла, что просто обязана купить лягушку. Заплатив деньги и взяв покупку, она немного поговорила с продавщицей. При этом на ней не было ни седого парика, ни эластичных чулок. Хватило ее чудесной новой маскировки. Впереди виднелся знак автостоянки для грузовиков. Там наверняка подают гамбургеры с жареной картошкой, густые шоколадные коктейли и яблочный пирог. Блаженство! Запах жареного лука и дизельного масла ударил в ноздри, едва Мэтт остановил Мэйбл на автостоянке для грузовиков. С ближнего поля слегка тянуло навозом, но все это вместе взятое немного приглушало смрад детской рвоты. Рядом остановился голубой «Шевроле Корсика» с женщиной за рулем. Счастливица. Едет себе куда хочется наедине со своими мыслями. Рядом с бензоколонками стоял Хичхайкер, державший замусоренный кусок картона, на котором было выведено «Сент-Луис». Парень выглядел настоящим уголовником, и Мэтт усомнился, что сегодня ему повезет, но все же ощутил укол зависти к человеку, наслаждавшемуся полной свободой. Для самого Мэтта день превратился в кошмар наяву. Люси спрыгнула на землю и спрятала в задний карман джинсов очередную 10-долларовую взятку. Она завязала под грудью полы фланелевой рубашки и сунула свою ароматную сестру под мышку, стараясь поменьше прикасаться к ребенку. Люся казалась маленькой и беспомощной. Вряд ли она способна долго держать демона, но Мэтт не взял у нее младенца. Слишком много он в свое время перетаскал орущих детей, чтобы испытывать к ним сентиментальные чувства. Самое лучшее в малышах — возможность напоить их до синих чертиков в день их же совершеннолетия. Он улыбнулся своим воспоминаниям и затолкал еще одну 10-долларовую банкноту в карман обрезанных до колен джинсов Люси. «После того, как умоешь ее, купи себе чего-нибудь поесть. Через полчаса жду тебя на этом месте». Она ответила долгим пристальным взглядом, в котором светилось нечто вроде разочарования. Неужели ожидала, что они чинно поедят всей компании, черта с два?